Глава 21. Апрель. Третья неделя. Ну, почти в упор. Между нами несколько метров. Он стоит неподалеку от портальной плиты постамента. Не вступаю в перестрелку взглядами и словно щитом прикрываюсь от бритвенной остроты его темных глаз. Нейтральным и спокойным. Добрый вечер всем. Стараюсь, чтобы мой голос звучал ровно и доброжелательно. Оглядываюсь. Обстановка, судя по всему, накалена до достаточно высокого градуса. Шептун расположился справа от арки, опустив обух топора на землю, длинной рукояткой под рукой. Серп слева. Бойцы хлыста за спиной своего командира и Нурлан неподалеку. Внешне бесстрастны, но по напряженным плечам видно. Только и ждут команды ФАС. Да, у них тут, похоже, умышленный паритет образовался. Трое на трое. Прямо дуэль королевских мушкетеров с гвардейцами кардинала намечается. Вроде никто никого не режет и даже не угрожает. Но вполне возможно, малейшей искры будет достаточно, чтобы и за этим дело не стало. Хорошо, что у наших хватило ума не давить числом. Понимают ведь, что под стенами сейчас тоже бойцов в достатке. Однако ничего непоправимого еще не произошло, так что надо разруливать. Похоже, я очень вовремя вернулся. «Давно ждете?» «Цветы за успешное прохождение эволюции получил?» Вопросом на вопрос отвечает хлыст. «Что же, пока сойдет. Главное, его хоть в какой-то диалог втянуть. Но можно и так сказать, и не только их, между прочим. Ставлю корзины с дарами Нугари на портальную плиту. Неторопливо снимаю с плечи рюкзак и достаю из него вино в большущей глиняной амфоре и огромный кусок копченого мяса, завернутый в холстину. Аромат от свертка просто божественный». Вон, как у всех присутствующих, ноздри задрожали и челюсти невольно дрогнули. Я спокоен, уверен и многозначителен, как Дед Мороз. Хлысту ведь тоже должно быть дико интересно, что да как там, в Запорталье. У меня даже выпивка есть, видал? Эксклюзивное, вино импортное. Вкусное жутко. Такого здесь еще никто не пробовал, зуб даю. Первым будешь. Знаешь, хлыст, злые языки поговаривают, что алкоголь развязывает языки и упрощает отношения. «Может, поговорим и опростимся?» «Без высоких нот и напряжений драматургии диалога. Ты и я». «А есть о чем говорить?» — внешне равнодушно уточняет хлыст. «Пожалуй, сойдет за да. Для начала», — усмехаюсь я. «Только дай мне минуту энергию в портал слить, как с Рул договорились. Да еще своим, ну и твоим тоже их долю праздника выделить. Поди давно уже бодаетесь, не пожрамши». Вручаю букет девочке-самураю, любопытной белкой, выглядывающей из-за ограждения. В двух словах объясняю друзьям, что да как, и прошу не нарушать интимной обстановки. Может, из предстоящего разговора и выйдет что-нибудь путное. «Пойдем присядем где-нибудь поудобнее», — киваю на портал. «Оттуда сегодня больше никто уже не придет». Располагаемся тет-а-тет в углу периметра, подальше от суеты и вездесущей детворы. «Ты же понимаешь, что я должен буду доложить Рул?» «Судя по твоему «должен», ты этого еще не сделал. И осмелюсь предположить, не горишь энтузиазмом. Старый воин — мудрый воин». «Так, может, и не будешь?» Он не очень весело, но и не зло, непонятно хмыкает. «Мне придется». «Добро. Но ведь ты же можешь не очень с этим спешить, хлыст. Кстати, я Егор. Горан — это мой позывной. Еще по армейке». «Поучаствовал?» С едва заметным интересом чуть прищуривается он на меня. «Было дело. Зацепил чуток насрочный. Я поднимаю свою кружку». «Ну что, кто воевал, имеет право у тихой речки посидеть? Ты-то, вижу, всю жизнь по войне гремел. Майор, подполковник?» «Подпол. Уже год в отставке. Виталий». Он смотрит все так же остро, но без явного желания немедленно полоснуть мне по горлу этой остротой. «Выпить я с тобой и выпью, Егор. Но только ты ко мне ключики-то не подбирай. Не трать время. Напрасно потеряешь. Мне придется доложить». Чуть надавил он на слово «придется». «И даже если бы я решил не доводить до нее эту информацию, куда ты спрячешь свой повысившийся уровень и резко взлетевшую репутацию?» «Да я и не прошу. Понимаю. А на каком крючке она тебя держит, подполковник?» Хлыст неприцельно стреляет глазами в моем направлении и твердой, не дрогнувшей рукой, разливает по обшарпанным металлическим кружкам изысканный ароматный напиток. Отмалчивается. «Но ведь ты же не патологический убийца, Виталий. И не маньяк, головой от беспрерывной войнушки поехавший. Иначе бы и уровнем повыше пятого был, и репутацией повесомее. Она ведь у тебя хоть и отрицательная, но даже ниже, чем у моего Зимнего. А он нормальный мужик и совсем не злодей, я тебя уверяю. Или ты к свите королевы Рул только позавчера прибился? Тогда каким образом настолько стремительно такую блестящую придворную карьеру умудрился сделать? С улицы, да прямо к подножью трона. Сразу в правые руки? Он все-таки вырезает меня взглядом, потом, пожевав тающего во рту мяса и подумав, бесцветно произносит. «Мать и дочь». И протягивает под налив свою вмиг опустевшую кружку. «Как вышло-то?» — чуть помолчав, спрашиваю я. «У дочери врожденные проблемы с психикой. Так уж получилось. Жена нас бросила. Ребенок больной, я в командировках по полгода. Вот ее бабушка и тянула. Из 3 месяцев 1 под стационарным наблюдением держали. Постоянно деньги нужны. А где их взять-то? В командировке. Замкнутый круг. Это чаще всего неизлечимо. Долго объяснять, да тебе ее история болезни и ни к чему. Светлана Викторовна, тщательно выговаривает он и усмехается, сверкнув зубами розовыми в свете заката. На примере протекания ее заболевания даже какие-то научные работы писала. «В смысле Рул?» «Она самая. Вот, когда все началось, дочь как раз в больнице находилась. И мать при ней. Я им отдельную палату оплачивал. А сам вообще не в городе был, за 300 верст отсюда. В 4 дня носорогом сюда проломился. К дочке шел. А когда добрался, Рул уже высоко поднялась. Почему сделала правой рукой тебя? Уверена, что заложники абсолютную лояльность обеспечат?» «Само собой». Кивает он. «Да какой там правой рукой? Так, офицером для выполнения отдельных королевских поручений. Плюс то, что она хорошо знала мою биографию и про боевой опыт, естественно, тоже. Не самый малый. Ну и еще спали мы иногда. Раньше. До всего». «Тут я тебя понимаю, все при ней. Слушай, а как Курул так резко вообще получилось подняться?» Он молчит. «Виталий, ну ты же нормальный мужик, я же вижу. Но тебе самому это все поперек, не так, что ли?» «Я подробностей и нюансов не знаю. Говорю же, на 5-й день пришел. Как-то смогла она их подчинить. Не только пациентов, там и санитары, и еще разные. Тот же Владик тоже мозгоправом на какой-то должности в штате дурки был». Хлыст недолго смотрит мне в глаза и решает продолжить разговор. «Я для себя так понимаю, но это на очень отрывочных сведениях версия. В ночь, когда вся карусель закрутилась, Светлана не то по больнице дежурила, не то просто задержалась. Процент одержимых и обезумевших там был, похоже, немного выше, чем за забором. Да и снаружи-то едва ли не каждый 5-й кукушкой поехал. У нее, кстати, есть одна версия, что перерождение в обезумевших и одержимых как-то связано со стартовым уровнем интеллекта человека. Еще до всего. Ну и еще с рядом многих причин. Сейчас неважно». Бывший подпол отхлебывает из кружки и, цокнув языком в знак безоговорочного одобрения напитка, продолжает. «Ну вот, когда все началось, обратившиеся по своим отделениям стали рвать и кромсать всех не обратившихся вокруг. Там ведь еще многие и в спячку впали, первичную трансформацию проходили. Рул с санитарами в ситуацию не сразу вмешалась. Отделения закрыты, как отсеки в подводной лодке. Везде решетки. Куда откуда деваться и тем, кто режет, и тем, кого режут. Какое-то время выжидала. Может, растерялась, а может, и просчитала. Давала обезумевшим уровней набрать. Она очень продуманная. Всегда такой была. Ну а потом они попадали в эволюционную спячку». Он хмыкает. «Тут уж Рулы особо приближенные и начали гасить всех подряд. Добивала, думаю, именно она. Ну а кого не замочила, тех как-то нагнула. Понятия не имею, каким образом. Меня ее величество этим знанием не удостоили. Так что даже не догадываюсь, как ей удается держать всю эту стаю в полной покорности и беспрекословном повиновении. Может, менталит, может, и медикаментами еще дополнительно закрепляет. Лично я считаю, что это связано с ее новыми способностями. Но это только лишь мои предположения и домыслы, основанные на клочках слухов и обрывках ее фраз. Она как о первых днях вспоминает, даже кончает. Реально. Мы же не один день любовниками были. Я знаю, как у нее это бывает. В общем, сейчас я у нее на кукане. Плотно и жестко. Где она моих держит, не знаю. Выходит, что деться мне, как и тем в отделениях, некуда. Так что не пытайся меня перевербовать, Горан. Не получится». Хлыст задумчиво чешет старый шрам на голове и добавляет. «Да и еще там есть такой нюанс. Она явно не всех подряд может зомбировать. Кэти не может, например. Владислава Упыреныша еще некоторых таких рядом видел. Но потом они или плохо кончали, или просто пропадали из видимости. А спрашивать чего да как, сам понимаешь. В царстве Рул допустимо лишь абсолютное послушание и полное отсутствие вопросов и самостоятельных рассуждений. Ну, правда, Кэти иной раз круто взбрыкивает, но ей это позволяется и сходит с рук почему-то. Она вообще из всего ближнего круга самая вменяемая девчонка. По-моему, она племянница Светланы. Но и тут до конца не уверен. А они не козыряют своим родством. Кэти — это та барышня, которая с вами в портале в автопарке членами мерилась», — поясняет он, уловив мое вопросительное недоумение. «А вообще, да, фамильное сходство просматривается». Я киваю, вспомнив Лару Крофт в кожаных брюках. «Может, просто не хочет ее зомбировать по-родственному?» «Да ну», — фыркнув, отмахивается Хлыст. «Рул это не остановило бы, уж поверь». «А Владика она на чем держит? На животном страхе? Он, по-моему, пугливый, как кролик. Кто он такой вообще?» «Тоже мозгоправ, я же говорю. Подчиненный по прошлой жизни. Ну и по нынешней. А держит она его на страхе, как и многих других. И чаще на его беспредельной похоти и жажде власти. Хоть какой-то. Пусть не абсолютный, как у нее, но все же он представитель Рул, как-никак. Вот и пользуется вовсю. Раньше-то, видать, ему бабы совсем не давали. Ну, кроме отдельных пациенток, может быть. А тут тебе и власть, и охрана, и статус с сексом». Но она придерживает рвение Владика. Охрана оберегает его не только от внешних угроз, от внутренних соблазнов тоже. Не дает ему чрезмерно увлечься набором достижений. А то он натура не только увлекающаяся, но и крайне честолюбивая. «Глядишь, рыбеглазый и захочет подвинуть своего лидера. Ты это имеешь в виду?» «Он может», — уверенно кивает Хлыст. «В мутных озерах каких чертей только не водится. Такие тихушники — самые опасные. Только зазеваешься, ножичком под лопатку тут же и пырнет». «А тебя подогнуть не пробовала? Я имею в виду...» «Я понял. Вроде чувствовал, что поначалу пыталась как-то воздействовать. Но мне об этом не рассказывала, естественно. Просто внезапно ощущал какую-то слабость душевную. То плакать, то конем заржать хотелось временами. Как дурачку, беспричинно. А еще страх, почти паника. Или внезапное желание всех порвать. Но я с этим справлялся». Хлыст с интересом смотрит на меня. «А тебя или кого-нибудь из твоих утром на мосту? Нет?» «Не заметил ничего похожего. Остальные вроде тоже». «Но ты ей пока очень нужен. Спугнуть раньше срока опасается, наверное. Или сразу видит, что не выйдет. Ее сложно понять», — собеседник хмыкает. «Темнеет. Набираю дров из ближайшей поленницы и развожу небольшой костерок. Заодно матом про себя шугаю художника, сунувшегося таки на запах алкопосиделок. И в чате приказываю своим не приближаться и даже не смотреть в нашем направлении. Установившуюся тонюсенькую нить доверия между мной и Хлыстом может порвать в любую секунду все, что угодно, от сообщения его сумасшедшей командорши до низко пролетевшей птицы. Пьем вино и едим очень вкусное мясо. Как два давно знакомых мужика, вырвавшихся на природу тупо побухать, да за жизнь поговорить». Огонь неторопливо набирает силу. «И что намерен делать, Виталий?» Хлыст молчит. Лишь сыроватые поленья в костре негромко потрескивают. Пламя бросает отблески на его лицо, покрывая тенями глазные впадины, из которых нет-нет, да и посверкивает непонятный взгляд. Подполковник щурится от дыма. Поребячий вытягивает сложенный в фигу кулак в противоположную от себя сторону. «Забыл сказать, куда фига туда дым?» Усмехаюсь я. Она реально сама рассудка лишилась. Я повоевал и немало, но такого озверения даже там не видел. Даже у людей, потерявших близких, настолько холодной жестокости не было. Как-то обмолвилась: «Я ведь сейчас во многом превзошла всех в этом мире». Ну или что-то вроде. С такой гордостью и кайфом сказала. Аж зрачки расширились. Подпол резко обрывается. «Это я тебе сейчас не душу изливаю, Горан, а говорю для того, чтобы ты четко понял, что я против нее не пойду. И можешь считать меня кем хочешь. Мне дочь с матерью дороже посторонних жизней. Ну и еще для того, чтобы ты твердо уяснил и прочувствовал, с кем имеешь дело. Не играй с ней в игры. Это как с коброй в гляделке в упор сесть. Да я еще на мосту любых иллюзий лишился, когда сестра сестру пыряла. Он кивает. Так что я доложу о твоем походе в портал. Вот сейчас допьем и доложу. Просто давно так спокойно не сидел у костра. Ну а ты должен быть готов к последствиям своего поступка. Ты нарушил ее слово, пошел поперек. Такого она не оставит. Да, ты ей нужен, как человек, владеющий возможностью прохода в иной мир. Но помяни мое слово. Ответка прилетит обязательно. В какой форме, предсказать не возьмусь. Она может сделать все, что угодно. Схватить твою женщину, убить друзей, приказать мне вырезать каждого пятого, не исключая детей. Или каждого пятого из детей. И вот так запросто пойдешь резать головы трехлетним соплякам? А еще у нас и грудные имеются. Бросаю в пространство я. Не я, а ты сам это уже почти сделал. Допустил такую возможность, нарушив ее приказ. Голос хлыста холоден и бесстрастен. Почти. Сам себя лечишь, Виталий. Святое дело на внешние обстоятельства стрелки перевести. Мы, человеки, разумные, такие. Сами с собой всегда договориться сумеем, не вопрос. Только она мне не командир. Приказ, мля. Мы договаривались о союзе, и приказывать нам она не может. А теперь выдохни и взвесь все без эмоций, Горан. Спокойно предлагает хлыст. Может, потому как весь ваш детский сад у нее, считай, в заложниках. И тебе придется выбирать. Или жизнь твоих людей, или самостоятельность и независимость. Если, конечно, у тебя в рукаве не имеется еще какого-нибудь припрятанного фантастического козыря. Смотрю в его хмурое лицо. Он не отводит глаз. Без вызова просто смотрит в ответ, непроницаемо и все-таки с угадываемым страданием и усталостью. Какое-то время абсолютно невраждебно толкаемся взглядами. Оглядываюсь. Пламя костра подчеркивает окружающую нас темень наступившей ночи. «Ну и чего делать будем, Виталий?» «Я против нее не пойду», — повторяет как мантру хлыст. «Да пойми же правильно. Сам бы ее задушил, но пока мои у нее, не пойду. А где они, я не знаю. Так что...» «Можешь хотя бы не слишком мешать». Он недолго помолчал. «Я попробую. Но не в ущерб своим интересам». «Спасибо. Если тебе будет нужна любая помощь, рассчитывай на меня». «Только больше так не делай. Я ведь подозреваю, что не один тут за вами смотрю. Уже самим этим разговором с тобой наедине и несвоевременным докладом я, возможно, очень подставляюсь». «Я не забуду этого. Спасибо, подполковник». Подумав и вдоль посмаковав вкус вина, он решает продолжить разговор. «Урул сейчас серьезный конфликт с вояками на северо-западной окраине. Она прямо рогами уперлась. Там что-то глубоко личное. Какой-то их командир чем-то ее очень сильно обидел. Как я понял еще в той, прошлой жизни. Точно знаю только, что они категорически не согласились под нее прогнуться. Но догадываюсь, что среди них ее бывший муж. А если судить по тону, которым она не раз другой о нем при мне ненароком вспоминала... Там просто бездна ненависти и дикой жажды покарать этого человека. Они давно разбежались еще до меня, но ненавидит она его люто до сих пор. В общем, если мои догадки верны, Рул не успокоится, пока не нагнет или не вырежет их всех и не выспится персонально на нем. Во всяком случае, мне так показалось. Но это не затянется слишком долго. У зеленых бойцов едва ли чуть больше пары сотен наберется. Да и из тех половина не вояки. А так, семенная вытяжка. Обмороки. Больше суток там на собственном брюхе елозил. Прояснял обстановку. Они около складов свою оборону заняли и надеются непонятно на что. Говорят, что поначалу всех желающих присоединиться сами отгоняли. Из жадности, наверное. А теперь к ним никто уже и не идет. Рул боится. Хлыст прищелкивает пальцами и выдает главную военную тайну черной императрицы. Только эта ее старая обида и жажда немедленной мести вас и спасает. Пока. Иначе не я бы с полтинником этих деревянных солдат здесь сидел, а она сама и основная часть отряда. Уже твой портал всем слоев оцепили бы. А сам ты в ошейнике на цепи сидел. А сколько всего у нее бойцов? Задающий котливый, но очень важный вопрос. Подполковник мнется. «Виталий, ну ты ведь ей присягу не давал?» Немного позевав, он все-таки отвечает. «Сотен 6 уже имеется, и это, как я понимаю, далеко не предел». «О-хо-хо! Грехи наши внушает!» «Да, вам не вывести, да и никому другому тоже. Она сейчас в городе, любого, кого захочет, на 4 кости поставит». «А если объединиться с кем? Хоть с теми же вояками?» «У тебя тупо нет на это времени. Она их уже вот-вот уничтожит. Просто не хочет потери нести. Ждет. Может, все-таки сами сдадутся. И, скорее всего, так и случится. Она хоть и сумасшедшая, но не дура. Зеленые уже обложены на своей базе со всех сторон. К тому же, если тебя или кого-нибудь из твоих заметят хотя бы в 3 километрах от их расположения...» «Дальше продолжать?» «Да и при гипотетическом объединении вы все равно не победили бы. Ну, потрепали бы ее отряд посильнее, да и только. И героически сгинули. А она себе рано или поздно новых солдатиков наклепает». «У нас вроде с казахами неплохие отношения завязываются». «Уверен, что они с радостью впишутся в чужие разборки», — скептически хмыкает собеседник. «И захотят положить кучу своих людей, чтобы поучаствовать в мероприятии, успех которого под большим вопросом. Их-то она пока никак не задевает. Кстати, ключевое слово тут именно «пока». «Согласен. Казахи мимо. Это я так, в порядке бреда, озвучиваю любые варианты». «Союзников вам не найти. Против такой силы не пойдут». Сейчас Хлыст озвучивает мои собственные мысли. «Снова согласен. А если ее завалить?» «Шахида-смертника зашлешь, или сам дышать устал? К ней не просто подобраться, ну а назад уж точно не выбраться. К тому же не уверен, что это окончательно решит проблему. А если бойцы озвереют и пойдут тупо крошить все, что шевелится? Или станут подчиняться Владику?» «Уверяю, тогда тебе, Рул, ангелицей с лебедиными крыльями вспоминаться будет. Это сейчас хорек смирный, пока за ней чемодан носят. Отдай такому неограниченную власть». «И вообще, Горан, ее смерть мне не нужна. Во всяком случае, пока я не узнаю, где она держит моих. Так что ты не забывай, на чьей я стороне». Он бьет кулаком по колену. «Сука! Я уже месяц живу, как тот монах шаолинский, который между дождевых капель бегал. Достало. И ведь ее безумие будет только усиливаться. Слышал ведь про то, что если долго всматриваться в бездну, бездна начнет всматриваться в тебя». «Все, Горан, я сказал даже больше, чем хотел. Только из-за детишек ваших. Закрыли тему». «Как скажешь. Еще раз спасибо, Виталий». «Ну а теперь расскажи мне то, что посчитаешь нужным, о результатах своей разведки. Но учитывай, максимально полный рассказ в твоих интересах. Может быть, хорошие обнадеживающие известия смягчат ее реакцию на то, что ты сделал это без высочайшего позволения». Киваю и начинаю вещать. Выслушав и задав несколько уточняющих вопросов, он уходит. Напоследок притормозив и внимательно оглядев меня, словно в первый раз. Будто оценивая, не насвистел ли я насчет своих недавних подвигов. «Ну, ты, конечно, полный отморозок, Горан. Но везучий до изумления. И воинской удачей не обижен. Немного таких встречал. Кто-то тебе ворожит, как говорится». «Мне особенно выбирать-то не приходилось, Виталий. Жизни твоя, Светлана Викторовна, заставили. Я в вожди, в отличие от нее, не рвался. Так уж карты легли. Самопроизвольно сложилось без моего хотения. Для меня это атаманство не корона, а хомут, чтоб его. И теперь за мной люди, но... А был бы один, даже пьяный в тот поселок не полез бы. Зуб даю. Вот не герой я, ни капельки. После службы вообще себя навсегда в пацифисты зачислил. Но у судьбы, видать, всегда и на все свои планы, мля». «Понимаю. И не прими за пафос. Уважаю. Хоть это и никак не повлияет на мои действия, если какой-то приказ поступит. Все на сегодня. Я на доклад и спать. А тебе, похоже, еще своим до утра все заново пересказывать придется». Отставной подполковник уходит окончательно. Ближние налетают почти в тот же миг. Видно, в засаде где-то неподалеку сидели. Демоны. И еще часа полтора устало рассказываю им о результатах рейда в мир Нугари. Когда, наконец, удается ответить на все вопросы, сил уже не остается. Плетусь спать с пустой до звона головой. ознобистым холодком в груди и глазами, наполненными жгучим крупнозернистым песком. Утро для меня начинается ближе к полудню. За время сна, хвала демиургам, ничего экстраординарного не произошло. Хлыст доложил о случившемся и результатах моей экспедиции в тот же вечер, вернее ночь, как и предупреждал. Однако никакой отчетливой реакции и новых указаний насчет нас и своих дальнейших действий не получил. К тому же подполковнику пришлось облечь свой доклад в сжатую форму эпистолярного жанра, ибо Рул на голосовой вызов не реагировала. Никакой реакции от Черной Королевы не последовало и на следующий день. Это настораживало едва ли не больше, чем угрозы, которые, как я предполагал, должны были неизбежно прозвучать после того, как императрица узнает о моем самовольном походе через портал. Помявшись немного, Хлыст высказал свои предположения, основанные на какой-то их внутренней инфе, что паучиха ранена. Но как только более или менее оклемается, мало нам не покажется. «Владик, сука!» Похоже, посчитал, что настало его время идти ва-банк. Устал быть вторым, решился стать первым. Тут, возможно, еще и ты повлиял со своим порталом и возможными перспективами. Наверное, воблаглазый и решился. Сейчас или никогда. Побоялся оказаться отодвинутым от власти. Откуда знаешь? Отписалась. Ну, а в месседже коротко намекнула. Очень расплывчато. Скорее даже не намекнула, а проговорилась. Может, от слабости и бешенства контроль над собой на секунду ослабила. И больше ни слова. Не складываются у нас с ней доверительные отношения как-то в последнее время. Он невесело усмехается. Нет желания съездить проведать больную атаманшу и своими глазами все увидеть и понять. Хочешь меня спровадить, что ли? Да на кой мне? В качестве здешнего наблюдателя именно ты меня вполне устраиваешь. Нет. Не поеду. Без приказа не стоит. Недолго подумав, решает Хлыст. «Мне же Рул совсем не пишет. Ни хорошего, ни дурного. Мы уже почти начинаем верить, что все обошлось. Вернее, почти убеждаем в этом сами себя. Человеку свойственно верить в то, во что ему хочется. Однако предсказанная отставным подполковником неминуемая ответка все-таки прилетает уже на следующий вечер. Внезапное сообщение для меня и Валеры от начальника охраны наших складов настигает весенним громом среди ясного неба. «Алло, командиры! Тут у нас пара-тройка каких-то непонятных тел сегодня полдня вокруг складов терлась. Но близко не лезли, дистанцию держали аккуратно. Мы их срисовали, но сами никак не проявлялись, пока они свои намерения четко не обозначат. Но вот сейчас, походу, все и узнаем. Приближается отряд численностью в 100-120 бойцов со стороны аэропорта в нашем направлении. Точно на склады движутся, мимо не пройдут». Голос старого служаки Сергеича спокоен. Он докладывает без малейшего намека на панику, без ненужной суеты и истерики. Как привык, ожидает приказа сверху, и я невольно завидую его самообладанию и умению держать чувства в кулаке. «Трындец! Против такой армии им не выстоять. Чё делать будем, а, Егор? Сваливать или чего? Почему раньше не доложил, Сергеич, твою мать?» «Вояка хренов, ветеран Полтавской битвы». «Уймись, Зимний, ну и что бы мы сделали? Все туда метнулись, а толку? Много их для нас. Даже для всех. Отступать надо. Другого не остается. Если только не хотим там всех положить. Без смысла. Не удержать нам склады. Слушай, Горан, а ты их не можешь, ну того, ну там, напугать хотя бы или вообще обессилить? Сергеич один из немногих, кто в курсе моих возможностей. Этому бывалому и повидавшему отставному ГРУшнику мы доверяем». «Не дури, Сергеич. Сказок внучкам перечитал, что ли? Я же тебе не волшебник». «Кто? Кто эта тварь?» — раненым тигром кричит Валерон. «Есть у меня одна версия». «Тоже думаешь, что это бойцы Сучьи Рул?» «Скорее всего. Кому же еще? Хотя всякое может быть. Но маловероятно. Я пожимаю плечами». «Может, напишешь ей?» «Что? Отдай колбасу, я все прощу. Уверен, эта анаконда не заставит себя долго ждать и сама вот-вот объявится». «Так что отдаем склады без драки. Может, хоть подожмем в разлуку?» Зимнего аж корежит. «Зачем?» «Из принципа. Бля, даже трети не выгребли. Едва ли процентов на 20 поимели». «Лишнее это, Валера. И вообще дурость. Чего ты как пацан в самом деле? Уйми гордыню. Кто бы это ни оказался, у него весовая категория явно выше на порядок. Нет, уходим без карнавала. Согласен?» «А куда деваться-то?» Звучно и досадливо сплевывает Валера. Багровый от еле сдерживаемого бешенства. «Сергеич, слышал? Уходите, не ввязываясь. Домой!» «Вас понял. В боестолкновение не вступаю, отвожу группу в сторону базы. Правильное решение приняли командиры. После получения приказа экс-майор позволяет себе отступить от субординации. Вот так буднично, легко и просто мы потеряли свои склады». «Ну а какие варианты? Мы же уступаем дорогу несущемуся по рельсам паровозу не потому, что вежливые». А через пару часов приходит подспудно ожидаемый месседж от Рул, как и предполагалось. «А ты, оказывается, умеешь быть благоразумным, Горан. Надеюсь, этот намек от женщины, очень сильно огорченный твоим безответственным поведением, ты поймешь и оценишь правильно. Не сердись, милый. Если в дальнейшем будешь вести себя хорошо, когда-нибудь мы вполне возможно вернемся к теме возвращения вам части складов. Чмоки, союзник». И все. Очень долго раздумываю, что ответить. В итоге не отвечаю. Тупо, нечего на это сказать. А мне-то всегда думалось, что девушки любят хулиганов. Это я сейчас так грустно и не смешно шутить пытаюсь. Еще день. Один день. Завтра энергии для трансформации портала накопится достаточно. В воздухе над замком повисает незримое напряжение. Густое хоть ножом режь. До народа инфу о возникших более чем серьезных траблах в полном объеме никто не доводит. Но, похоже, все и без того что-то чувствуют и понимают. Нервозность и тревога просматриваются даже на лицах совсем уж сопливой малышни. Проживаем этот долгий и тянущийся день, занимая себя всем, чем только можно. Узким кругом готовим и собираем добро, предназначенное для первоочередной переправки в новый мир. Неторопливо под кофе с коньяком совещаемся по поводу установки контакта с противостоящими рул-вояками. Но все же не решаемся на это. Если нас хотя бы просто заметят поблизости, все. Так что содружество с зелеными отменяется, по крайней мере, в обозримом будущем. Да и не даст оно сейчас ничего. Прав хлыст. Народ расходится. Только долгий не спешит подниматься со своей табуретки. Смотрит на амазонку так, что она, резко вспомнив про какое-то неотложное и важное дело, устремляется на выход, оставляя нас со старым наедине. «Олюшка, дочечка, распорядись, чтобы нам чайку принесли». «Сейчас сделаю, Эрик Янович. Вам с шиповником, как обычно?» Послушно кивает девочка-самурай. «Да, будь добра. У нас непростой и долгий разговор будет. О, каламбур!» Подняв брови, по-детски искренне удивляется произнесенному старый. «Долгий с долгим разговором. И еще попроси, чтобы нам никто не мешал. Пожалуйста. Или поставь у дверей кого-нибудь, что ли. Остальное пока подождет». Молча смотрю на него и жду. Яныч просто так ничего не делает. Он встает и пересаживается в кресло, более удобное для длинных разговоров. Догадался уже, о чем говорить стану. Долгий пристально смотрит мне в глаза. Спеша укрыться за дымовой завесой, лезу в карман за сигаретами. В последнее время позволяю себе делать это в комнате. Чего уж там, все равно мы тут как беженцы на транзитном вокзале сидим. Выдохнув первое обильное облако сизого дыма, обреченно киваю. «Сам уже собирался к тебе с той же темой за советом идти, Яныч». «Ну вот, и давай посоветуемся, Егор Владимирович. Ты да я. На всех перекладывать эту ответственность ты все равно не станешь. Да и ни к чему такое, сам понимаешь. Скажется на коллективе, и потом в тяжелый день когда-нибудь доукнется. Ну а единолично подобные решения принимать, ой, как непросто. Да и нести эту ношу в одиночку непосильно. Такой груз и самого стойкого сломать может». Так что давай уж его на нас двоих раскидаем. Ты же знаешь, я еще в плечах крепкий. Мне хочется обнять старого как отца. Но я зачем-то сдерживаюсь и, торопливо отвернувшись к тумбочке, выполняющей функции бара, спрашиваю. «Чего пить будешь, батя? Какой тут к лешему шиповник? Под такие темы?»